Эпилог. Год спустя. Шумная премьера гангстеров Алекса Вудса стала подлинным событием, взбудоражившим весь Голливуд. На первый просмотр были приглашены все лица, имевшие общественный вес. Те же, кто приглашен не был, бежали от позора из города или притворились, будто их нет дома. Премьера состоялась в китайском театре «Манна» на Голливудском бульваре. Красный ковер был расстелен до проезжей части, и важные гости с удовольствием на него ступали. На каждой стратегической точке находилось по мощному прожектору, и все вместе они озаряли ночное небо на многие мили вокруг. Возбужденные толпы буквально осаждали помещение. Полицейские заграждения едва сдерживали напор фанатов, рвавшихся к обожаемым кинозвездам, которые пребывали одна за другой. Лимузины выстроились длинной сверкающей змеей, которая обвела несколько кварталов. Развернутые в боевые порядки телевизионные съемочные группы были готовы в любую минуту ринуться в атаку. В полной готовности пребывали и папарацци. Официальные провожатые, расторопные и подтянутые, буквально выхватывали знаменитости из лимузинов, чтобы провести их вдоль длинной шеренги газетчиков. Одним словом, праздник удался на славу. Удобно расположившись на заднем сиденье лимузина, Эйб Пантер лукаво подмигнул Инге Ирвинг. «Ну вот», — изрек он, попыхивая толстой сигарой, — «наконец-то выбрался на люди в кои-то веки. Для Лаки ты на все готов», — с укором заметила Инга. «Стоит ей только свистнуть, и ты тут как тут. Лаки мне как внучка», — задумчиво пробормотал Эйб. «Жаль, мне такой бог не дал. Зубастая сучонка. Таких в Голливуде раньше много водилось. Где ты, время золотое? Ах, девчонки-бесенята, такие мне всегда нравились». Инга лишь кивнула. Она уже успела полностью смириться с тем, что ее Эйб неравнодушен к Лаки. По случаю премьеры Инга была разодета в пух и прах. Лаки щедро заплатила ей за акции, и она приняла решение прикупить на вырученные деньги драгоценностей. Эйбу для успокоения было сказано, что это простые стекляшки. Старик, которому было уже за 90, относился к деньгам очень ревниво, вцепляясь в каждый цент, как черт в грешную душу. Эйб, кряхтя, наклонился к супруге. «У меня тут есть кое-что для тебя», — прокашлял он, похлопывая себя по карману смокинга 45-го года выпуска, который до сих пор был как новенький. «Насколько мне помнится, мы с тобой женаты не один год, года два самое меньшее. Вот я и подумал, что теперь уж от тебя вряд ли отделаюсь». Закряхтев еще натужнее, старик извлек на свет небольшой кожаный футляр. Открыв его, Инга ахнула. Кольцо с бриллиантом в 8 каратов буквально ослепило ее. «Нет, Эйб», — сказала она, и ее лицо, обычно всегда сурово бесстрастное, на сей раз расплылось в широкой улыбке. «Тебе в самом деле не удастся отделаться от меня». Кашель Эйба стал похожим на смех. «Вот и я так думаю». Следом за машиной Эйба следовал лимузин Абигайл и Микки Столли. Вместе с ними была Табита и ее дружок Риск Мейс, длинноволосый рокер, сплошь покрытый татуировкой. Из истового панка Табита чудесным образом превратилась в голливудскую принцессу. Послав свой швейцарский пансион для избранных подальше, она поставила папашу в известность, что желает стать актрисой. Микки не оставалось ничего иного, как подыскать ей агента, который, в свою очередь, пропихнул девушку на прослушивание для комедийной телепостановки. К всеобщему удивлению, ей дали роль, и публика прониклась к ней искренней симпатией. Так всего за полгода Табита стала восходящей телезвездой. Микки распирала от гордости. Кто бы мог подумать, что его дочь станет примером для подражания девчонкам-тинейджерам всей Америки. Посасывая сигару, он самодовольно размышлял. «Все-таки не так уж плохо я воспитал свою девочку. Во всяком случае, она сама зарабатывает себе на жизнь». Абигайль, откинувшуюся на спинку сиденья, одолевали совсем другие мысли. «Ну зачем тобить это чучело? И профессия, не поймешь какая, рок-н-роллер». Нашла бы себе приличного молодого человека с хорошей должностью в какой-нибудь киностудии, такого, чтобы имел шанс забраться на самый верх, да и деньги умел делать. Абигайль было невдомек, что риск уже сколотил неплохое состояние. Знала бы она об этом, наверняка взглянула бы на него другими глазами. Табита же откровенно скучала. Она не могла понять, как ее угораздило согласиться поехать на кинопремьеру вместе с предками. Надо же так сплоховать. Риск наверняка сейчас думает, что она совсем спятила. Но очень уж настаивал отец. Не терпелось, видите ли, покрасоваться на людях с дочкой знаменитостью под ручку. Пропустить эту премьеру Микки не мог. Он собирался самостоятельно делать фильм, в котором согласился играть Джонни Романо. Да, Микки Столи, отставной глава киностудии, вступал на неизведанную тропу независимого продюсерства. Впрочем, почему неизведанную? До него этим путем пошел уже не один неудачник в мир кинобизнеса. Табита очень надеялась, что в картине отца найдется роль и для нее. Ей очень хотелось пробиться из мира телевидения в мир кино. Лесли Кейн торжественно появилась из белого лимузина непомерной длины, остановившегося у входа в кинотеатр. Толпа начала бесноваться. Когда же следом за звездой вылез ее дружок, толпа просто впала в экстаз. Этот человек был всем хорошо известен. Телевизионщики и папарацци развили лихорадочную деятельность, в то время как сразу три труженика протокола вызвали сопровождать эту необычную пару. Лесли Кейн и Чарли Доллар — примерная девочка и негодяй. Это сочетание было подобно динамиту. Оба были в своем амплуа. Чарли, как всегда, выделялся своими знаменитыми черными очками и улыбкой маньяка, а Лесли не уставала поворачиваться так, чтобы фотографы снимали ее только в выгодном ракурсе. Не то чтобы в ней было что-то, что не красило ее, просто Лесли в свое время научилась не допускать, чтобы эти ребята фотографировали только ее ноги или совали свои объективы ей под юбку, когда она вылезает из машины. Лесли улыбалась, повиснув на руке Чарли, а он величаво помахал рукой толпе поклонников, которые, словно по сигналу полководца, снова разразились восторженным визгом. Лесли Кейн и Чарли Доллар. Завтра эта сенсация будет на первых полосах газет. Рон Маккио был искренне рад за лучшую подругу. Ему посчастливилось посмотреть из «Гангстеров» лишь сырой кусок, но и этого было достаточно, чтобы понять, Венера произведет подлинный фурор. Ее роль в этой ленте обещала стать самой лучшей за всю ее карьеру. Энтони, облаченный в смокинг с иголочки, хотел было опустить тонированное стекло, чтобы выглянуть наружу. «Не надо», — обеспокоенно остановил его Рон. «А то поклонники налезут. А мне хочется, чтобы все увидели меня в этом лимузине», — гордо настаивал на своем Энтони. «Представляешь, что будет, если меня покажут по телевизору в Лондоне? Все подумают, что я выбился в звезды». «Но ты же не звезда», — попытался урезонить его Рон. «Ты всего лишь секретарь Венеры». «Я живу с тобой», — сварливо заявил Энтони, — «а это все равно, что быть звездой». Губы Рона изогнулись в ленивой улыбке. «Всегда ты скажешь что-нибудь приятное». Эмилио, сидевший напротив этой парочки голубков, недовольно насупился. «С какого, — спрашивается Хвена, — его определили в бригаду Педназа?» Конечно, это было все же лучше, чем если бы его не пригласили вовсе. Однако, черт возьми, неужели он до сих пор не заслужил собственного лимузина? С того дня, как он сцапал у дома Венеры того самого свихнувшегося паренька, сестра значительно к нему подобрела. Она стала почти ласковой, а он в благодарность за это перестал торговать скандальными историями, подрядившись к ней помощником на неполный рабочий день. Слава богу, он поймал Санто с первого раза. Если бы этого не произошло, Венера не позвонила бы Джонни Романо и не взяла у него на прокат сторожевых псов, а не будь в ее доме в ту страшную ночь собак, еще неизвестно, осталась бы она вообще в живых. Так что, как ни крути, главная роль в спасении сестры принадлежала именно ему. Жаль только, не все это ценят. Время от времени Венера и Купер водили его пообедать в гамбургер «Хэмлет», однако сами при этом вели себя так, словно делали ему великое одолжение. От такого отношения к себе впору было взбеситься, что он рожей не вышел, что они не берут его с собой в шикарные рестораны, куда шляются чуть не каждый день. И когда Венера пригласила его на кинопремьеру, он тут же поинтересовался: «А как я туда доберусь?» «Поедешь с Энтони и Роном», — ответила она. «Они присмотрят, чтобы ты вел себя прилично». «Ну, сестренка», — возмутился он, — «я думал, что смогу прихватить с собой подружку и поеду в собственном лимузине». «Нет, Эмилио», — решительно отрезала она, — «ты ненадежный человек, тебе нельзя доверять. Именно поэтому ты поедешь с ними». На этом разговор был окончен. Бриджит с любопытством выглянула из окна машины. «Людей море! Сколько глаз видит!» — воскликнула она. «Ого, жуть!» — «Успокойся!» — осадила ее Нона. «И помни, ты тоже звезда!» Зандино заулыбался и согласно закивал. Полгода назад они поженились, и даже теперь, когда Нона была на пятом месяце беременности, до сих пор не могли поверить в свое счастье. Бриджит не сиделась на месте. «Я так рада, что Лаки и Ленни пригласили нас», — снова затраторила она. «Просто отпад!» «Может, встретишь там принца своей мечты?» — заметила Нонна. «В Голливуде красивых ребят пруд пруди». «Нет у меня никакого принца», — погрустнела Бриджит, — «тем более в Голливуде. И я начинаю подозревать, что принцев вовсе не существует». «Но ты же в самом деле звезда, Бриджит, супермодель. И откуда тебе знать, кто воспламенится, увидев твою молодую точеную фигурку? Шон Пен, Эмилио Эствес? Кого выберешь?» Бриджит заулыбалась. «Не знаю даже. Но если с кем и познакомлюсь, то тебе скажу обязательно». Их лимузин затормозил у кинотеатра. «Вперед!» — скомандовала Нона. «И будь звездой!» «Вот ведь начальница какая! Никакого житья от тебя! Если бы я тобою не командовала, ты бы такого натворила и никогда не стала бы звездой! Ха! Могу поспорить, что никто меня здесь не узнает!» 10 против 1, и считаю, что ты уже проиграла. Выйдя из лимузина, Бриджит сделала глубокий вдох и обвела взглядом толпу. «Бриджит! Бриджит! Бриджит!» Они скандировали ее имя. Это было поразительно. Девушка опешила и даже разволновалась. Молодой красивый провожатый схватил Бриджит за руку, готовясь провести ее сквозь строй журналистов. «С тебя 10 баксов!» — шепотом напомнила ей Нона, шедшая сзади. Но Бриджит уже вовсю расточала улыбки, отвечая на вопросы корреспондентов. На красный ковер ступили Джонни Романо и Даниэла, уже год как числившаяся его невестой. Вместе с ними была 9-летняя дочка Даниэлы. Она шла, испуганно озираясь по сторонам и крепко вцепившись в руку Джонни. С виду это была идеальная семья. Джонни смугл и сексуален, Даниэла бела и красива, а девочка, как 2 капли воды, похожа на мать. Пресса охотно проглотила вымышленную историю их знакомства, сочтя ее весьма романтичной. Легенда, впрочем, не отличалась замысловатостью. Даниэла, французская журналистка, приезжает в Лос-Анджелес, чтобы взять у Джонни интервью. Всего одно интервью, и они влюбляются. Он посылает во Францию за ее дочерью, предлагает журналистке руку и сердце, и вот вам прекрасная голливудская пара. Даниэла не возражала, Джонни просто цвел от счастья, они в самом деле были удачной парой. «Выглядишь сногсшибательно», — отпустил комплимент Купер. «Перестань», — сварливо возразила Венера. «Вон какая толстая, не толстая, а беременная. Это вовсе не одно и то же. Мне нужно выглядеть изящной и сексуальной», — волновалась она. «Именно этого ожидают от меня поклонники. И надеть надо бы что-нибудь посмелее». «Твоя роль в фильме выше всех похвал. Все, кто тебя в нем видел, в один голос уверяют, что Оскар тебе обеспечен. Кстати, и я в их числе». Она подняла на него тревожный взгляд. «Ты в самом деле так думаешь, Куб? Или просто хочешь сделать мне приятное?» Он ответил ей улыбкой знатока. «В моем распоряжении достаточно других способов сделать тебе приятное. Что верно, то верно. И тому есть весомое свидетельство», — проговорила она сделанным сожалением, похлопав себя по округлившемуся животу. Он накрыл ее руку своей. «Я так люблю тебя», — искренне произнес Купер. «Вот уж никогда не думал, что со мной такое может случиться». «Подумать только, мы едва не обратили все это в прах», — вздохнула Венера. «Ну, не обратили же. Естественно, одной ночи с Вероникой оказалось для тебя достаточно, чтобы ты бегом вернулся ко мне, так что я должна быть благодарна ей или ему. А, все равно». «Ха-ха! Очень смешно! Я еще не говорила тебе, что сегодня ты чертовски хорош, просто фантастически!» «Спасибо!» — улыбнулся он жене, которую беременность сделала еще очаровательнее. Уж кто-кто, а Венера хорошо знала, как заставить его почувствовать себя на седьмом небе. Алекс устал до смерти, но это была приятная усталость. 6 недель назад он завершил монтаж ленты, и с тех пор было проведено несколько пробных прогонов, результаты которых превзошли все ожидания. Картина поступала в прокат только через 4 дня, но восторженные отклики уже сыпались со всех сторон. Он точно знал, что гангстеры принесут ему Оскара. А Венера и Джонни определенно будут выдвинуты в номинации лучших актеров на эту премию. Чувство великого свершения согревало его душу. Радостно ему было и за Лаки. Она с самого начала поверила в его фильм и в него самого, и теперь Пантер получала за это заслуженные лавры. Мысль о Лаке задержалась в его мозгу всего на какую-то секунду. Его отношения к ней всегда были особыми, однако, как только вернулся Ленни, он отошел в сторону, ведь она не скрывала, что любит мужа и никогда не променяет его ни на кого другого. К счастью, все трое стали хорошими друзьями. Ленни был отличным парнем, и Алекс не только любил, но и глубоко уважал его. Доминик сидела напротив сына со своим новым приятелем, биржевым маклером, с которым познакомилась в клубе на Уилшире. Маклер привлек ее внимание тем, что великолепно танцевал танго. Он был весьма приятным человеком, пожилым, но в то же время очень живым и подвижным. За последнее время в Доминик произошли разительные перемены. Из ее уст не раздавалось отныне ни одного критического замечания. Оставалось только гадать, надолго ли ее хватит. Сегодня Алекс лично вел в кинозал Лили и Франс. Обе, не щадя себя, работали над фильмом и вполне заслужили такую честь. Ну вот, гангстеры сняты и отправляются в счастливое плавание. Пора бы поразмыслить и о личной жизни, кто знает, что ждет его впереди. Алекс подумывал, не взять ли ему отпуск, чтобы съездить в Италию и выяснить это, а вдруг где-то там ждет его непредсказуемая черноволосая дикарка дивной красоты, кто знает. Что ж, милый, вот и свершилось. Лаки подняла на мужа сияющий взгляд своих черных глаз. «Вот она, премьера гангстеров. Меня все трясет от волнения». «Так и должно быть», — ответил Ленни. «Ты столько времени работала, не досыпала, хлопотала, чтобы все шло как по маслу. Спасибо за похвалу», — поблагодарила она его, подумав про себя, до чего же богатым на события оказался минувший год, и до чего ей повезло, что Ленни вернулся к ней живым и невредимым. «Сегодня ты просто ослепительно», — сказал Ленни, сжав ее руку. «Знаешь, иногда, просыпаюсь утром, я никак не могу поверить, что нахожусь дома, лежу в кровати рядом с тобой, и мне, наконец-то, нечего бояться». «Мне тоже не верится», — сказала она, еще раз изумившись, «сколь прихотливыми оказываются иной раз повороты судьбы. Все это кажется просто невероятным». «И как только мы смогли это пережить», — удивленно покачал он головой, — «как-то пережили». «Главное, что мы вместе. Каждую секунду разлуки я думала о тебе. Это ты спасла меня, Лаки. А я думала о тебе», — тихо откликнулась она, — «хоть ты ни разу не позвонил, не черкнул ни строчки». «Моя жена пробует себя на поприще комика», — скривился он в усмешке. «А ведь это было твоим амплуа», — напомнила Лаки. «Нет уж, увольте», — желчно произнес он. «Я свое отыграл. Теперь меня к камере и силком не подтащишь». Она знала, что ей придется немало потрудиться, чтобы убедить его вернуться к актерской деятельности. С момента возвращения Ленни стал на редкость нелюдимым, предпочитая любым общественным появлением пребывание дома с детьми. Это не слишком беспокоило Лаки, но в то же время она отдавала себе отчет, что для блага самого же Ленни ей нужно будет сделать все, чтобы возвратить его в реальный мир. Сейчас он проводит свои дни в блаженном безделье, однако со временем обязательно поймет, что помимо этого ему нужно что-то еще. «Твой друг Алекс сегодня вечером, должно быть, просто вне себя от радости», — заметил Ленни. «Знаешь, когда ты впервые представила нас друг другу, он мне что-то не слишком пришелся по душе». «В самом деле?» — холодно спросила она. «Да, но он оказался нормальным парнем. Сейчас он мне по-настоящему нравится. Рада слышать это. Алекс был мне хорошим другом все то время, пока тебя не было». Он поднял голову. Взгляд его зеленых глаз был напряженно испытующим. «Только другом?» И она ответила без малейших колебаний: «Только». «А ведь он просто без ума от тебя. Не может быть. Может, может». Несколько минут, пока их лимузин с трудом прокладывал себе путь к кинотеатру, они провели в молчании. «А Клаудия?» — первой нарушила молчание Лаки. «Ты столько рассказывал о том, как много она сделала для тебя. Тебе она была только другом?» «Конечно», — быстро ответил Ленни. «В таком случае, может быть, нам как-нибудь стоит наведаться к ней в гости?» «Может быть». «Ладно, забудем обо всем», — миролюбиво произнесла Лаки. «Главное сейчас для меня сегодняшний вечер. К тому же у меня для тебя приготовлен один сюрприз». «Какой же? Отгадай». «Тебя разве раскусишь? Даже и пытаться нечего. Непредсказуемое. Это про тебя еще слишком мягко сказано». «Я беру отпуск и на полгода бросаю студию на произвол судьбы». Ленни едва не пробил головой потолок лимузина. «Что ты делаешь?» «То, что ты слышал. Мы отправляемся в кругосветное путешествие. Я, ты, дети. И никакой работы, только развлечения. Я думаю, мы вполне заслужили это». «Милая, ну зачем затевать такую возню ради меня?» «Это не ради тебя. Ради всех нас», — перебила Лаки, вперив в мужа непреклонный взор. «А когда вернемся, Ты сам решишь, каким делом тебе заняться. Знаешь, нерешительно начал Ленни, я уже думал над этим. Неплохо было бы попробовать себя в качестве режиссера. Моя студия целиком к твоим услугам. Ты сегодня потрясающая. Она улыбнулась, ее глаза засияли еще ярче. Я готова быть какой угодно, лишь бы тебе было со мной хорошо. Мне с тобой и так хорошо. Мне всегда было хорошо, когда ты рядом. Ты самая необыкновенная женщина в мире, и никакими словами я не могу выразить, как люблю тебя. — Я тоже люблю тебя, Ленни, — прошептала она, — и всегда буду любить. Оба улыбнулись и сжали друг другу руки. Неужели в их жизни была эта долгая разлука? Теперь в это невозможно поверить. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Конец книги. Май 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.